Глава 20, часть 3. Любого читающего жуковские мемуары сшибает с ног та пламенная любовь, с которой несгибаемый полководец целует в корму генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза товарища Брежнева Леонида Ильича. Ему, Жукову, маршалу Советского Союза, заместителю Верховного Главнокомандующего, первому заместителю Народного комиссара обороны, члену Ставки ВГК, на войне ужасно хотелось найти никому тогда неизвестного политического горлопана Брежнева и посоветоваться с ним. Товарищ Брежнев за всю жизнь не только не провел ни одного боя, ни одной операции, но даже ни одного ротного учения сам не организовал. Задача товарища Брежнева была проще – утверждать отчеты о политико-моральном состоянии войск. Вот с ним-то Жуков и хотел советоваться. Без подсказки агитатора Брежнева в Ставке Верховного Главнокомандования дела не клеились. Так вот, до такой низости в мировой истории не докатился никто. Ни один советский генерал, адмирал или маршал до такого блеска задницу коммунистам не вылизывал и не полировал. Никто! И за рубежами нашего милого Отечества до такой низости не докатился ни один мемуарист. О той России, которую мы потеряли, я и не говорю. В той России господа офицеры имели понятие о чести. Так не поступил ни один из них. А если бы и поступил, то такую мерзкую книжонку сжигали бы на кострах. А автору и всем, кто осмелился эту грязь хранить на книжной полке, плевали бы в лицо. История о том, как полковник Брежнев попал в мемуары Жукова, имеет разные версии. Вначале Миркина излагала все это так. Рукопись якобы никак не пропускали в печать. Наконец дали понять, что Брежнев пожелал, чтобы маршал Жуков упомянул его в своей книге. Но вот беда. За все годы войны они ни разу ни на одном из фронтов не встречались. Как быть? И тогда написали, что находясь в 18-й армии генерала Леселидзе, маршал Жуков якобы поехал советоваться с начальником политотдела армии Брежневым. Но, к сожалению, его на месте не оказалось. Он как раз находился на Малой Земле, где шли тяжелые бои. «Умный поймет», — сказал с горькой усмешкой автор. Эта нелепая фраза прошла во всех изданиях воспоминаний и размышлений, с первого по шестое включительно. Только в юбилейном 7-м издании она была опущена. Литературный источник. «Огонек», 1988 год, номер 18, страница 19. Итак. Брежнев якобы пожелал видеть себя в книге Жукова. Халуи из Центрального комитета якобы об этом намекнули авторскому коллективу. Авторы мемуаров Жукова задались вопросом, как быть, и выход нашли. Да не встречал Жуков Брежнева на войне, но ужасно хотел встретить. Стремился, но не вышло. Миркина всеми силами старалась отмазать Жукова. Мол, это не он принимал решение вписать Брежнева. Решение принято неизвестно кем. Интересно, что принимающие решения упомянут Миркиной во множественном числе. И тогда написали. Взяли некие безымянные граждане, да и вписали в мемуары великого стратега нелепую фразу про несостоявшуюся встречу с будущим генеральным секретарем ЦК КПСС. Хвост вытащили, голова увязла. В этом оправдании содержится признание, что мемуары сочиняли гурьбой, решения принимали коллективно, а стратег отношения к этому не имел. Его работа – одобрять и соглашаться. По прошествии некоторого времени эта история приобрела драматический привкус. Та же Миркина рассказала. Цитата. «Леонид Ильич Брежнев тоже захотел попасть в мемуары Жукова. Кто-то из помощников подсказал генсеку оригинальный ход. Жукову предложили – вставь текст. Конечно, на даче Жукова была буря. Я приехала уже после ее окончания. Всем стало ясно, что без этой вставки книга не выйдет. Георгий Константинович был мрачный как тень. Он долго молчал, потом сказал: «Ну ладно, умный поймет», и подписал текст. Литературный источник. Аргументы и факты, 1995 год, номер 18-19. Разница достаточно существенная. В первом варианте кто-то неизвестный из ЦК КПСС намекнул на необходимость помянуть Брежнева. Коллектив авторов мемуаров Жукова искал решение и его нашел. Во втором варианте инициатива принадлежала самому Брежневу. Фразу придумали не авторы мемуаров Жукова, а кто-то из помощников генерального секретаря. По настоянию Брежнева ее навязали великому полководцу. В первом варианте бури не было, оно и понятно. Фразу выдумали в своем кругу. Во втором варианте буря, ибо стратегу стараются всучить то, чего он не желает. Давайте на минуту согласимся. Давайте поверим. Жукова заставили. Он согласился и философски заметил. Умный поймет. Ай да философия. По Жукову тот, кто покорно выгибается перед очередным гениальным вождем, кто жуковское усердие на этом фронте понимает и оценивает, тот умный. А кто жуковского рвения не понимает и не оценивает, кто сам не прогибается, тот выходит дурак.